Глава 5. Следователь Плотников. Плотников принадлежал к числу начинающих, романтически настроенных следователей, рассматривающих свою профессию как источник неисчерпаемых возможностей распутывания загадочных преступлений и раскрытия сложных конфликтов и человеческих драм. Еще в институте Плотников мечтал о том, как он, став, наконец, следователем, раскроет десятки замечательных дел, проявит изумительное проникновение в тайники человеческой души и прослывет грозой преступного мира. И вот Плотников, народный следователь в Зареченске. После шумных улиц Москвы, великолепных театров, после веселых студенческих вечеринок, маленький тихий городок, сонное озеро, деревянные домишки, прочно устоявшийся провинциальный быт. На работе в районной прокуратуре неизменно спокойный, пожилой, добродушный прокурор Игнат Парфентьевич Волков, большой любитель рыбной ловли. Дела — две растраты в сельпо, разбазаривание горючего в МТС, хищение пшеницы на пункте за год зерна. Все. Где же настоящие дела? Где запутанные убийства? «Дерзкие ограбления, крупные хищения», — уныло спрашивал Плотников у прокурора в первые месяцы своей работы. «Чебун тебе на язык, батенька», — со смехом отвечал Игнат Парфентьевич. «Второй год как в районе не было ни одного убийства, и прекрасно. Вообще преступность у нас, тьфу, не сглазить, сильно пошла на убыль. Порядок в районе приличный». «Какой же это порядок?» В искреннем отчаянии восклицал Плотников. «Когда нет ни одного хорошего дела, порадоваться нечему. Одна рыба — мелочь». Но Игнат Парфентьевич в ответ только добродушно посмеялся. И лишь один раз он рассердился и накричал на Плотникова. Впрочем, вскоре после своего приезда Плотников еще крепче подружился с дочерью учительницы Егоровой, молодым ветеринарным врачом Шурой Егоровой. Справедливость требует отметить, что после нескольких лодочных прогулок по озеру в обществе Шуры, следователь Плотников заметно повеселел и перестал жаловаться на отсутствие настоящих дел. Районный прокурор, очень внимательно следивший за настроениями и бытом своего следователя, был, конечно, в курсе личных дел Плотникова. Как человек тактичный, он никогда на эту тему не разговаривал и лишь слегка посмеивался себе в усы, когда Плотников по вечерам срочно покидал свой кабинет, ссылаясь на приступ острой головной боли. Успевший искренне привязаться к молодому следователю, Игнат Парфентьевич считал про себя, что Шура — девица правильная, и вообще она с Плотниковым пара подходящая. Но Зареченский был только один следователь, и прокурор, отлично понимавший всю щекотливость создавшейся ситуации, тут же, скрипя сердце, был вынужден поручить дело о самоубийстве Тамусе Плотникову. «Придется тебе», — коротко сказал он, делая вид, что не замечает умоляющего взгляда Плотникова. «Больше некому». «И, возможно, это Игнат Парфентьевич», — произнес Плотников с отчаянием. «Невозможно это по многим обстоятельствам. Ведь Шарапов обвиняет учительницу Егорову в доведении до самоубийства его внучки». «Ну и что же?» — прикидывался непонимающим прокурор. «Дело как дело». «Да ведь учительница Егорова мать Шуры!» — с трудом выдавил из себя Плотников. «Дочь за мать не отвечает», — ответил Игнат Парфентьевич. «Но как же я могу вести дело о матери своей невесты?» — почти закричал Плотников. «Ведь для вас не секрет, что я и Шура». Волков задумался и отошел к окну. Потом он посмотрел на Плотникова и тихо сказал: «Милый мой, я все знаю, как есть все, но выхода нет. Кроме тебя вести дело больше некому. Виновата старуха, будешь ее привлекать. Невиновна, прекратишь дело, только и всего. В твоей объективности я не сомневаюсь». «Неэтично. И потом, как я буду смотреть в глаза Шуре? «Смотри, как ни в чем не бывало», — ответил прокурор. «Девушка, она умная, тактичная. Сама пойдет, что служба прежде всего. Одним словом, милый, приступай». И Плотников приступил. Как полагается, он прежде всего осмотрел труп и место происшествия. На худеньком лице мертвой девочки застыли широко, как бы в ужасе, открытые глаза. Никаких признаков насильственной смерти при наружном осмотре не оказалось. Записка самоубийцы была написана ею собственноручно. Это в дальнейшем подтвердила и графическая экспертиза. Оставалось произвести судебно-медицинское вскрытие трупа. Плотников задумался. Дело в том, что в Зареченске не было судебно-медицинского эксперта. Пришлось поручить вскрытие местному хирургу, доктору Осипову. Врач в присутствии Плотникова произвел вскрытие и написал заключение, согласно которому смерть покойной Тамары Шараповой, 9 лет, наступила вследствие асфиксии, последовавшей в результате наложения петли на шею покойной. Отсутствие ран, царапин и иных признаков борьбы и насилия в сочетании с запиской, оставленной покойной, приводит к заключению, что в данном случае имело место самоубийство. Закончив эти формальности, следователь приступил к допросам. Иван Сергеевич подробно рассказал Плотникову об обстоятельствах, при которых он обнаружил рано утром случившуюся беду. По его словам, еще накануне ночью, поздно придя с работы, он застал Тамусю в ее комнате. Она что-то писала за столом, и когда он вошел в комнату, быстро перевернула исписанный листок. Он спросил девочку, почему она не спит. Тамуся ответила, что ей надо повторить уроки. Иван Сергеевич сказал, что уже поздно, и приказал Тамусе ложиться спать. А сам пошел в свою комнату, разделся и лег в постель. Утром, проснувшись, он зашел к Тамусе и застал ее в петле. Тело девочки уже остыло, и признаки трупного окоченения были налицо. На столе лежала ее предсмертная записка. «Это был тот же листок, который вы видели накануне?» — спросил Плотников. «Да», — ответил Иван Сергеевич. «Безусловно, это был тот же листок. Я хорошо запомнил его формат». «Значит, вы уверены, что Тамуся писала эту записку дома, когда вы видели ее в последний раз?» «Безусловно», — ответил Шарапов. «В этом можно не сомневаться. Именно потому она и перевернула записку». К концу допроса старик разволновался и заплакал. «Простите меня, товарищ следователь», — говорил он Плотникову, всхлипывая и сморкаясь. «Но поймите, ведь я теперь один на белом свете. Один у меня был свет в окне, моя Тамуся. И вот теперь ничего не осталось. Холодная, одинокая, страшная старость. Старость, которую ничем не согреть». Плотникову было от души его жаль. Иван Сергеевич очень изменился за эти дни. Он как-то сразу поник, осунулся и постарел. Его неизменно добродушное, приветливое лицо потеряло свою обычную жизнерадостность. Глаза ввалились, щеки отекли. Во всем облике Ивана Сергеевича, в его потухшем взоре, в скорбных складках его рта, в частых слезах, сквозило неподдельное большое горе. И Плотникову было понятно, почему убитый горем старик с такой настойчивостью добивался привлечения к ответственности учительницы Егоровой, которую он считал виновницей гибели Тамуси. Он требовал ареста Егоровой, показательного суда над ней и строгого наказания. «Это человек в футляре!» — взволнованно говорил он Плотникову. «Это она, старая ведьма, довела Тамусю до петли! Она затравила ребенка! Весь город знает, что Тамуся была здоровой, жизнерадостной девочкой! Я требую суда! Я требую наказания!» «Ну, успокойтесь, Иван Сергеевич», — отвечал Плотников. «Поверьте мне, все будет объективно исследовано и проверено. все станет ясно. И в самом деле, он добросовестно, с полной объективностью, продолжал расследование этого дела, которое в его реестре значилось как «Дело номер 187 по обвинению гражданки Егоровой А.Н. в доведении до самоубийства пионерки Тамары Шараповой».